Глава 10. Яна. Неделю спустя. Вылетаю из отделения полиции, как ошпаренная. Кожа чешется, мне хочется скрести ее ногтями. Несусь по улице, не разбирая дороги, и замедляюсь, только когда вижу ворота парка, в которые сворачиваю. Солнце печет нещадно, и я мечтаю найти тень. На дорожку кто-то насыпал хлебных крошек, и их клюют жирные голуби, которых разгоняю, садясь на скамейку. Гррррр. В сумке звонит телефон, и я не тороплюсь его доставать. Он уже 4 дня разрывается, с утра и до вечера. Я перестала отвечать незнакомым номерам. Почти перестала реагировать. На смски тоже. Я их просто игнорирую. «Сдохни», «сука», «бойся», «тик-так». Я не боюсь. Эти угрозы не настоящие. Не могут быть настоящими. У всего есть предел. У всего. Даже у ублюдков, которые терроризируют нас с братом уже 4 дня. Гррррр. Я чешу пальцами колени, вытираю вспотевшие ладони о шорты. В тени тоже жарко, и по спине у меня бежит капля пота. Это дискомфортно, ведь вчера на коже появилась мелкая сыпь. Я знаю, что она от нервов. Такое случалось со мной раньше, перед важными экзаменами, например. Достав из сумки телефон, я проваливаюсь в расписание автобусов, ведь своего транспорта у меня больше нет. Сегодня ночью моей «Веспе» прокололи шины и отбили зеркала. И хоть страх быстро превратился в ярость в ту минуту, в первую, я поверила угрозам, которые захламили мой телефон. Пусть и мимолетной вспышкой, страх все же прокатился по моим венам. А сейчас в них клокочет злость, ведь мое заявление в полиции потеряли. И новые потеряют, уже не сомневаюсь. Не сомневаюсь, что вандалов, покалечивших мой мотороллер, искать никто не будет. Я дико хочу пить, поэтому снова распугиваю голубей, иду на автобусную остановку, чтобы поскорее добраться до дома. Никита ждет меня там. Мечется, его распирает, он лупит кулаками диванную подушку, швыряет ее в коридор, вываливает на меня обвинения, от которых я и сама закипаю. Беснуясь за моей спиной, пока достаю из холодильника продукты, вопит. «Я же говорил! Ну и что теперь будем делать?» От его воплей я вибрирую и сильнее чешусь, не в состоянии сообразить, что собралась делать с курицей, на которую смотрю. Я не знаю, и руки у меня дрожат. «Ничего», — говорю я ему, — «они сами отстанут. Ведь у всего есть предел». «Я пойду туда». От того, что мы вдруг меняемся местами, только хуже становится. «Нет», — я хватаю его за футболку. «С ума сошел? Они отстанут». «Отстанут, как же». Стоя за стойкой ресепшена на следующий день, я пялюсь на свой телефон, открыв рот. Несмотря на то, что я заблокировала доступ ко всем своим соцсетям еще в первый день, меня словно вулканической лавой обдает, когда получаю смс-ку с картинками, на которых откровенное порно, и у всех женских тел — мое лицо. Щеки обдает краской. Я пялюсь на эти картинки, чувствуя, как подкатывает к горлу тошнота. «Это в сети?» Закрывшись в туалете спортклуба, я сношу свои соцсети. Все, тыча пальцами по экрану, сношу годы своей жизни, запечатленные в фотографиях. Моменты, друзья, бывшие и все остальные, все отправляю в корзину. Стираю, уничтожаю, чтобы в интернете от меня не осталось даже следа. Майя смотрит на меня удивленно, когда возвращаюсь за стойку. А я ищу в ее взгляде подвох. Насмешку, издевку, брезгливость. Ищу и не нахожу. Понимая, что только что начала сходить с ума, ведь ищу то же самое в глазах всех окружающих. Взгляд прячет только мой брат, когда встречает на пороге. На его щеках появляется краска смущения. «Я там картошку пожарил», — бормочет он, пока плетусь в свою комнату и плотно закрываю дверь. Одежда, которую из себя стаскиваю, кажется неподъемной. Роняю ее на пол, заворачиваюсь в халат. На стук в дверь отвечаю тихое «Да». Никита проскальзывает в комнату и мнется, когда бросаю на него взгляд. «Ян», — говорит Ник, — «хочешь, я тоже заявление напишу?» «Нет», — отвечаю я с глухим смешком. «Если бы мы могли за себя постоять, его не пришлось бы писать и в первый раз. Если бы я только знала, чем это обернется, но даже сейчас я не уверена, что поступила бы иначе. Все приходящее, а вот потеря достоинства — на всю жизнь отпечаток». «Может, отцу позвоним?» Эту мысль, когда она пришла мне в голову, я отбросила в ту же секунду, как она появилась. Одно то, что его номер почти никогда не болтается у нас в недавних вызовах, Говорит о том, как часто мы вообще это делаем. Ему звоним. На день рождения, 31 декабря, и еще пару раз в год, может быть. Мой отец — видеооператор, и уже 5 лет живет в Москве. Работает на федеральном телеканале, у него там отличная карьера, он круглый год колесит по стране, и для нас с Никитой всегда занят. «Нет», — повторяю я. «Мы просто подождем. С этой мыслью я укладываюсь спать, падаю в кровать, тону в ней и прячусь, а когда закрываю глаза, перед ними стоят те картинки. Такие пошлые, чудовищно пошлые, раскинутые ноги, голые мужчины. Ору в подушку, ударяя по ней кулаком. Даже мой спрессованный в труху мотороллер не оставил в душе такого следа. На работу утром я прихожу с новым страхом. Меня уволят. А почему нет? Я теперь звезда порно, и хоть еще никто, кроме моего брата, об этом не обмолвился, успокоиться сложно. «Кофе хочешь?» — интересуется моя напарница. «Если хочешь, сходи, я одна подежурю». «Нет, ты иди», — мотаю я головой. «Со сном у меня и так проблемы, не хватало только их усугубить. Я делаю свою работу бездумно, выдаю полотенце и ключи. Делаю ее так, пока не поднимаю голову на очередной хлопок двери, чтобы увидеть, как в фойе клуба заходит Артур Палачев. Каждый волосок на моей голове будто вспыхивает, и дыхание сбивается. Щеки тоже горят, но в этот раз ронять в пол глаза мне не дает какой-то внутренний червь. Я только выше задираю подбородок, но с ощущением, что каждая мышца на шее лопается. Ведь эта бравада дается с безумным трудом. Я почти уверилась в том, что больше никогда его не увижу. По крайней мере, здесь. После того, как он не появлялся целых 10 дней. С того самого дня, когда оставил мне свой бомбер. Закинув на плечо спортивную сумку, он марширует упругой походкой по мрамору пола в компании незнакомого мне брюнета. И чувство, которым обдает меня в эту минуту, будто на меня надвигается шторм, такие они оба энергичные. Полная противоположность моему собственному состоянию. Из-за этого ощущаю себя так, словно обожглась. Сглотнув, комкаю пальцами край своей униформы. Палач улыбается шутки друга, тот в голос смеется. На Артуре футболка и шорты с карманами, на ногах сланцы. Он бросает взгляд на стойку через зал, и моя спина еще сильнее деревенеет. Когда он останавливается напротив, наши глаза встречаются. Он мажет по мне взглядом, вниз и вверх. И пока я ищу в этом взгляде ответы на свои страхи, он молчит секунду, после чего произносит: «Привет». Он говорит мне это словно впервые, и даже если оно ничего не значит, я все равно не могу игнорировать. Как и то, что он с ног до головы покрыт свежим загаром, который идет ему ужасно. Он загорел и до черна, и этот загар не местный, а, судя по всему, с другого полушария планеты. Он был на отдыхе, где-то очень далеко отсюда. «Добрый день», — отзываюсь я деревянно. Палач отдает мне свою карту, его друг тоже отдает, хотя его я здесь никогда не видела. Загар у них одинаковый, так что уверена, они получили его за компанию. Тот другой парень тоже на меня смотрит, но только с секундным интересом. Я терзаюсь внутри, но все же кладу рядом с полотенцами пакет и тихо обращаюсь к палачу. «Это твое». Посмотрев на пакет, он снова возвращает взгляд к моему лицу. «Заберу на обратном пути», — сообщает он, подхватив полотенце. «Приятного отдыха», — произношу я вслед их удаляющимся спинам. Следующий час я провожу на ресепшене, не отлучаясь ни на минуту. Я хочу отдать этот треклятый бомбер. Он как кирпич в кармане, как ящик Пандоры. Ведь я не знаю, как себя вести, если... Никаких «если» не происходит. Они просто уходят». На мое «хорошего дня» палач отвечает «взаимно». А по поводу своей вещи не дает вообще никаких комментариев, молча забрав с собой пакет. Из меня будто выпускают весь кислород. Оставшийся день я снова и снова прокручиваю в голове наше 3-минутное общение. Не в состоянии избавиться от образа замерших на моем лице карих глаз. Снова и снова к ним возвращаюсь, думая о том, что, возможно, это «привет» станет первым и последним в нашей с ним истории. Я выхожу из автобуса слишком уставшая, чтобы смотреть по сторонам, Именно поэтому для меня становится неожиданностью летящий из сумерек глумливый голос. «Кс-кс-кс». Следующий за ним хохот заставляет страх впитаться иглами, прежде чем я оборачиваюсь на пустую, подсвеченную фонарями улицу за спиной.